разом подымали вагонетку в воздух и опускали колесами на рельсы. Над нами сияло карельское небо безупречной синевой. Розовая заря горела на востоке и отсвечивала на западе. Леса кружевели, и голоса разносились далеко. «Которая вагонетка?» — спрашивал Новак. И мы ему врали в меру, а иногда без меры. «Вагонеток 15 успевали мы свести за день на двоих. Но за такую работу следовал вечером только карцер. Бригада делала фактически процентов 800. Вечером Новак округлял их до 2-2500, а нас было около 30 человек. Нашу бригаду скоро расформировали. Когда выяснилось, что она не вырабатывает того, что съедает. Но я не дождался конца идиллии в бригаде Гарденберга. Уполномоченный Степанов, узнав, что я работаю с железнодорожниками, распорядился снять меня с этой работы. Оказалось, что таким опасным людям, как я, нельзя доверять завинчивать гайки. И я снова вернулся в лес и стал там ходить с лучком, заготовляя метровые дрова. Это была работа по подборке остатков на участках, где главная порубка была уже сделана другими бригадами. Снова сцена изменилась. На этот раз я работал один. Сделав 3/4 фест-метра, то есть 30% нормы, я был доволен. Весь день я был в движении. Мне надо было сложить 40-50 чурок, каждую принести на плече, проваливаясь в снегу. Но готовых чурок не было. Надо было их нарезать из деревьев, которые росли кругом, или из брошенных баланов, не вывезенных с лета и похороненных в снегу. В то время я уже начал волочить ноги и испытывать то особое ощущение слабости и тяжести во всем теле, с которого начинается физическая катастрофа. Я тяжело ненавидел лес. Это было орудие убийства, место казни заключенных. Я знал на глаз, сколько чурок можно нарезать из каждого дерева и сколько соток в осени диаметра 28 сантиметров. Лес для меня пропах потом и кровью. Я знал, что никогда больше не смогу смотреть на лес глазами дачника и поэта. Придя в лес, я срубал две палки и вбивал их в землю. Это был упор для штабеля, который я складывал. Между ними я клал на снег две другие палки, поперек которых укладывались чурки. Я узнал, что береза тяжела и трудно пилится. А лучше всего пилить трухлявую осину, через которую лучок идет, как через масло. И я научился складывать чурки так, чтобы было между ними много свободного места и чтобы казалось больше на глаз. Надо было следить зорко. ЗК воровали дерево. Норовили унести незаметно чурку у соседа. Но мы знали каждую свою чурку так хорошо, как собственного ребенка, и умели отстоять свое добро. Постепенно это умение вырабатывалось в нас лагерем. Кто не умел реагировать энергично, становился жертвой лагерных волков и гиен. Человек, который не умеет драться в лагере, погибает. Я это знал, но все-таки не умел драться. Поэтому у меня не опасно было красть. В конце концов, у меня и в бараке растащили все, что я имел. Но все-таки и я однажды поднял скандал. Лагерная гиена привязалась ко мне в образе человека со сросшимися черными бровями, цыганского типа, с бегающими глазами и мягким влажным ртом. В прежней жизни это был почтенный экспедитор из Люблина, владелец предприятия. Но в лагере он очень изменился. Быть может, неожиданно для себя самого. Что мы о себе знаем, не прошедшие через испытания? Он неотступно следил за мной, ходил за мной и пользовался всяким случаем, чтобы что-нибудь стянуть у меня. Он понял, что со мной нет опасности, и даже если поймаю его с поличным, что я ему сделаю? Невероятные вещи он проделывал со мной. Раз взял без спросу чужие ватные чулки, продал их мне за хлеб, немедленно затем украл эти чулки у меня и вернул, где взял. Меня он не боялся, а первого владельца боялся. Я видел у него свои вещи, то поясок, то полотенце, то мыло. И молчал. Но, наконец, он стал подбираться к моему хлебу. В одно утро я повесил бушлат на сучок у лесного костра и полчаса, не разгибая спины, пилил в стороне. Наступил полдень. Я распрямился и пошел к бушлату. Там был в кармане ломоть хлеба. Вся еда до вечера. Но хлеб исчез из кармана. На такие вещи я реагировал болезненно. Пропажа вещей или денег не переживается так глубоко, как исчезновение хлеба, о котором думаешь с утра. Терпеливо ждешь полдня, еле-еле дотягиваешь до назначенной минуты, а когда протягиваешь руку, нет хлеба, украли. Холод проходит по сердцу. Слезы выступили у меня на глазах, как у ребенка, и я не находил слов. Сосед глазами показал мне на цыгана, который равнодушно сидел при костре. Он не только съел мой хлеб, но и презирал меня, насмешливо улыбался, глядя в сторону. А через несколько дней дневальный Киви, оставшись после развода один в бараке с освобожденными, услышал с верхней нары, где было мое место, странные звуки. Что-то бренчало. Он заглянул наверх и увидел, что среди моих вещей, как хозяин, сидел люблинский цыган, разложив мои пожитки. Он достал ящичек, где я держал провизию. Но все жестянки, которые он вынимал по одной, были пустые. Наконец он нашел на дне кусочек колбасы, остаток посылки, и сунул в рот. Увидев цыгана с колбасой во рту, Киви, хоть и старик, стащил его за ногу с нар и накостылял ему шею. Вечером, после рассказа Киви, я подошел к цыгану, спросил его, вкусна была колбаса. Но моя утонченная ирония не произвела на него никакого впечатления. Он угрюмо лежал на своем месте и даже лица не повернул в мою сторону. Что делать? Непротивление злу всегда мне было противно. Но методы непротивления были у меня интеллигентские. Я вынул чернильницу, перо и написал цицероновским красноречием просьбу коменданту лагеря убрать из барака этого человека, который... Под этим заявлением подписались бригадир Дневальный и 14 человек-идеалистов. Тут мой мучитель встревожился, так как не знал, какие последствия может иметь столь необычный протест. На следующее утро, при выходе на работу, он подошел ко мне и предложил мир. «Я не буду подавать заявление, а он оставит меня в покое». И отныне даже близко подходить не будет к месту, где я нахожусь. Услышав из уст люблинского экспедитора такие смиренные речи, я торжествовал победу и прогнал его ко всем чертям, даже не дослушав. Бумажка осталась у меня в кармане. Зачем же губить человека, который так извиняется? Целую неделю он вел себя образцово. Вдруг в один вечер поздно, когда я вернулся из амбулатории, мне сообщили, что он опять подходил и рылся в моих вещах при всех, открыто и нагло, пока его не прогнали. Я принял немедленно решение и лег спать. Я был в бешенстве на самого себя. Даже сейчас, когда этот человек делал из меня посмешище барака, я не находил в себе никакой злобы против него. Той слепой и нерассуждающей злобы, с какой огрызается зверь, когда отнимают у него кость, или зэка, когда отнимают у него пайку, его кровь и жизнь. За пайку убивают в лагере, поднимают с земли доску и бьют по голове. А я свое решение принял холодно, рассудочно. Я не умел ненавидеть этого подлеца. Я даже сейчас отложил на утро необходимую расправу. Почему? Потому что люди спали кругом, и он сам спал, и нельзя было будить его, нарушить сон. На следующее утро я встал как человек, которому предстоит окунуться в ледяную воду. Скверно было на душе, но я должен был выполнить то, что было необходимостью. Я подошел к человеку с черными сросшимися бровями. Он лежал внизу у окна с правой стороны. Лежал на куче тряпья и смотрел на меня ничего не выражающим взглядом, как на муху на стене. Я подошел, как во сне, спросил: «Ты вчера ко мне лазил?» И, не дожидаясь ответа, ударил его кулаком в висок. В первый раз в жизни, если не считать мальчишеских драк, я ударил человека. В первый, и если судьба спасет меня от возвращения в места, подобные 48-му квадрату, в последний. Нельзя бить человека. Когда я ударил его, он ужаснулся. Он не думал, что я могу ударить его. Он был больше и сильнее меня. Но теперь он растерялся. В глазах его был настоящий испуг. А у меня после первого удара прорвало плотину. Меня понесло, точно какая-то черта была пройдена, и я ощутил всем существом силу, охоту, право и неожиданную легкость, с какой можно бить. Я навалился на него и осыпал его градом ударов. Он закрыл лицо руками, повернулся боком. И если бы меня не стащили с него, я бы его избил до увечья, до потери сознания. Шум поднялся в бараке. Когда я вернулся на свое место, соседи стали поздравлять меня. Весь день я, как именинник, принимал поздравления от людей, которые подходили ко мне со смеющимся лицом и говорили: «Неужели это правда? Наконец вы это сделали! Вот молодец! Ну, теперь он вас оставит в покое! Но как же вы решились? Правду сказать, мы вас не считали способным на такое геройство!» Но мне не было весело, и я был полон стыда, унижения и горя. В этот день я прошел еще один этап расчеловечивания. Я сделал то, что было противно моей сущности. Среди переживаний, которых я никогда не прощу лагерю и мрачным его создателям, на всю жизнь останется в моей памяти этот удар в лицо, который на одну короткую минуту сделал из меня их сообщника, их последователя и ученика.